На вершине власти. Совет рабочих и солдатских депутатов, державший в своих руках судьбу России и до поры до времени только терпевший немощное временное правительство, являл собою весьма пестрый зверинец. Главную роль, конечно, играла в нем интеллигенция, замаскированная под рабочих и под солдат. Настоящие же рабочие и солдаты, допущенные из политических соображений, были на положении серой скотинки. Нужны были их голоса. Эти голоса серая скотинка слепо и покорно отдавала тем, кто ею руководил. Руководили сплошь германские и австрийские агенты. Было несколько офицеров генерального штаба из Берлина и Вены. Надев солдатские шинели и забронировавшись псевдонимами, эти лейтенанты и майоры делали все зависящее от них и возможное, чтобы в самый кратчайший срок развалить еще кое-как державшиеся остатки и обломки русской армии и русского флота. Им помогали в этом большевики. Помогали австрогерманцы, очутившиеся в русском плену и после революции попавшие из сибирских концентрационных лагерей в Совет рабочих и солдатских депутатов. Одного из этих военнопленных, Отто Бауэр, австрийского социалиста, провел в Совет его друг Виктор Чернов, министр земледелия Временного правительства. Чернов осуществлял аграрную реформу с гениальной прямолинейностью. Он говорил крестьянам: «Выжигайте помещичьи усадьбы, выжигайте дотла эти галычьи гнезда, чтобы ваши кровопийцы больше никогда не вернулись». Чернов в товарищеском порядке сообщал Отто Бауэру все тайны Временного правительства, а Бауэр сообщал эти сведения через своих курьеров Венскому правительству. Это было известно, и на совещаниях в Зимнем дворце военный министр Савенков предупреждал запиской генерала Корнилова, чтобы тот держал про себя свои планы как наступления, так и обороны, ибо это может стать известным неприятелю. Савенков не любил Чернова, Чернов не любил Савенкова. Эта взаимная антипатия родилась еще давно, в дни царизма, во время совместной подпольной работы. Да и в рядах Совета рабочих депутатов Савенков имел немало врагов и совсем не имел друзей. Особенно ненавидел его Троцкий. У них были старые, тоже эмигрантские счеты. По слухам, когда-то в Париже Савенков отбил у Троцкого женщину и мало этого еще публично дал ему по физиономии. Ничего невероятного в обоих случаях не было. Троцкий тогда еще не был демоничен, а был только смешон в своем подчеркнутом безобразии. Савенков же с его львиным профилем и бледным, холодным лицом был овеян славой бесстрашного убийцы, террориста, и от его фигуры веяло жуткой, недоброй силой. Троцкий трусливо, из-за угла, посылал других метать бомбы в министров и великих князей. Савенков же лично бросал бомбы в прислужников ненавистного царизма. И вот эти два революционера очутились у власти. Троцкий заседал в Смольном институте, Савенков в Зимнем дворце. Оглядываясь назад, Троцкий вспоминал пощечину, а заглядывая вперед, видел, что Савенков, этот единственный волевой человек во временном правительстве, если удержится военным министром, будет для большевиков опасным и нежелательным противником. А с большевиками ему не по дороге. Во-первых, он ни с кем не пожелает делить власть, а во-вторых, он не пораженец и по-своему любит Россию. В революционности своей мечтатель-романтик он никогда не был платным агентом чужеземной политической полиции. Кто-нибудь из них должен свернуть голову другому. Весь вопрос – кто кому? Савенков поддерживал Корнилова. Поддерживал выдвинутое верховным главнокомандующим требование смертной казни, карающей дезертирство и неповиновение военному начальству. Совет рабочих депутатов забил тревогу, боясь, что Корнилов и Савенков восстановят в армии боеспособность и порядок. Керенский со свойственным ему истерическим пафосом восклицал, что как до сих пор его рукой не подписано ни одного смертного приговора, так и впредь не будет подписано. Это говорилось для популярности, говорилось в толпу, на митингах, с театральных подмостков из арены цирка. Но за кулисами, особенно после доброй порции кокаина, Керенский готов был пойти за Савенковым. Этот бледный, с решительным видом, с холеными руками человек, одинаково владевший как браунингом, так и ножом, был гранитно-монументален рядом с набитой паклей и ватой, мягкой куклой. И гранит подавлял паклю. Гранит внушал кукле: «Если мы не раздавим товарищей из Смольного, товарищи из Смольного раздавят нас. Июльские дни — первое предостережение. Вы, Александр Федорович, на свою голову дважды спасли Троцкого, когда преображенцы хотели его расстрелять и когда вы поспешили к нему на квартиру, воспротивившись его аресту». Керенский, мигая дряблыми, набухшими веками, не мог ничего ответить. В самом деле, что можно было ответить? Да, действительно, он дважды спас Троцкого. И не потому, что Троцкий был симпатичен ему или же политически приемлем, а потому, что Троцкий в глазах его был крупным революционным волкодавом, а он, Керенский, рядом с этим волкодавом, чувствовал себя такой маленькой, беззащитной дворняжкой. В революционных кругах деление на касты и чинопочитание – куда сильнее развито, чем в любом монархическом государстве. Человек с львиным профилем посвятил Керенского в свой план. Большевики опираются на матросов. Мы же, временное правительство, не опираемся ни на кого и ни на что. Мы висим в воздухе. Нам необходимо опереться на армию, или вернее на ее части, не утерявшие дисциплины и не превратившиеся в орды шкурников и дезертиров. «Другими словами, еще сохранивших повиновение генералам?» С тревогой вырвалось у Керенского. Он не так опасался большевиков, как генералов. Собеседник поспешил успокоить его. «Есть генералы и генералы. Лично я, например, вполне доверяю Корнилову. Он республиканец, нечистолюбив и не метит в диктаторы. Несомненный патриот и несомненный демократ, как по убеждениям, так и по крови. Чего же еще? Это желанный для нас союзник. За этим союзником реальная сила. Именно те остатки еще сохранившейся армии, о которых я только что говорил». И Савенков развивал дальше свой план, и Керенский начал склоняться. А потом Керенский весь разговор этот передал министру путей сообщения Некрасову, самодовольному, упитанному господину, на днях женившемуся на буржуазной девице, которой очень хотелось быть супругой министра, хотя бы и революционного. Обряд происходил в церкви Зимнего дворца, и шифера держали над головами новобрачных усыпанные драгоценными камнями венцы, принадлежавшие свергнутой династии. Подумав, Некрасов ответил: «Александр Федорович, вы знаете Савенкова, знаете его непомерное честолюбие. В случае успеха он обойдет всех нас, обойдет и Корнилова, на спине которого мечтает выехать к власти. Ясно, что Савенков желает выскочить в диктаторы, а тогда первым делом он всех нас пошлет к черту». В голове Некрасова это «пошлет к черту» преломлялось так: «Прощай, благополучие, прощай тонкие обеды и ужины в Зимнем дворце, прощай все, связанное с властью, хотя и эфемерной. И это на лучший конец, а на худший Савенков не задумается». И Некрасов вслух пояснил свою мысль. «Савенков не остановится перед тем, чтобы заодно с большевиками перевешать и всех нас». Теперь уже Керенский, в свою очередь, подумал: Тогда прощай вина из царского погреба, прощай императорский поезд, беседы по прямому проводу, выступления на митингах с поклонницами-истеричками. И погасший, подчинившийся воле Некрасова, он беспомощно спросил. — Так как же быть? Отставить все? — Нет, зачем же отставить? — с хитрой улыбкой на раскормленной физиономии возразил министр путей сообщения. — Не надо. Внешне идите навстречу Савенкову и Корнилову. Даже, по-моему, следует, чтобы они выступили. — А вот когда они выступят, забейте тревогу, объявите их изменниками делу революции, врагами народа. И тогда они оба полетят. Мы их перехитрим. Они думали свернуть нам шею, а выйдет наоборот. И надо спешить, пока не поздно. Не по дням, а по часам растет популярность Корнилова. Ну, разве вы не согласны со мной? Да, но большевики... Что большевики? С ними как-нибудь обойдется. Верьте мне, опасность справа гораздо страшнее, чем слева. Здесь нужна тонкая политика. Мне надоел Савенков и надоел этот генерал, как башибузук, приезжающий на заседание Совета Министров со своими тыкинцами и пулеметами. Они хотят спровоцировать нас, а мы спровоцируем их. В тот же день Савенков спросил Керенского. Ваше окончательное решение, Александр Федорович. Завтра выезжаю в Могилев, в Ставку, и буду совещаться с Корниловым. Могу я с ним говорить и от вашего имени? И если да, могу я сказать следующее. Александр Федорович уполномачивает вас двинуть на Петроград кавалерийский корпус с целью разгона Совета рабочих депутатов, дабы освободить Временное правительство от его тирании. Вы подписываетесь под этим? Вполне. Теперь дальше. В случае успеха, о неуспехе не может быть речи, мы создаем диктатуру. Это будет триумвират. Вы, я и Корнилов. Вся полнота власти будет в наших с вами руках, а генерал Корнилов останется верховным главнокомандующим, останется хозяином фронта и военным специалистом. Да и он сам вполне удовлетворится этой ролью. Как я уже сказал, он нечистолюбив и в Бонапарта нисколько не метит. Итак, в принципе, все решено. От слов перейдем к действию. Перейдем. Как-то вяло отозвался Керенский. Эта вялость нисколько не удивила Савенкова. Он знал, что минуты подъема и возбуждения, взвинченные кокаином, сменяются у Керенского часами полнейшей апатии, подавленности и ко всему и ко всем безразличием.